Глава 18. Утро. Выспаться мне толком не дали. Проснулся от того, что услышал, как кто-то шептал мне на ухо, при этом аккуратно толкая в плечо. Да что ж такое? Буквально минуту назад заснул, и уже будет. Я вообще высплюсь когда-нибудь, подумал я. Открыл глаза и, удивившись тому, что лежу в больничной палате в чистом мательном белье и с аккуратно перевязанной ногой, стал вспоминать окончание вчерашнего дня. Вечером, как только начало темнеть, я закончил отстрел живой силы противника. После этого меня, всего грязного и с полным сапогом крови от раны, по личному приказу комдива на носилках вынесли с позиции. Хотя, в общем-то, идти самостоятельно я мог. Однако Неверовский посчитал, что меня достаточно сильно ранили, раз еле стою на ногах, и потому настоял, чтобы меня эвакуировали как неходячего. «Мало ли, куда ты ранение получил!» «Сейчас медики тебя осмотрят, как положено, и уже тогда вынесут вердикт, сможешь ты ходить или нет». До госпиталя довезли на машине, за рулем которой оказался мой собрат по выходу из окружения, красноармеец Садовский. Зорькин мне накануне рассказывал, что Садовского после допроса поблагодарили за поимку сбежавшего пленного, пообещали наградить и отпустили. Далее приписали его к хозяйственному взводу, и там он был назначен водителем полуторки, так как умел водить машину. И вот сейчас я сам мог убедиться, что Садовский жив и здоров. И это было хорошо. Конечно, знал я этого красноармейца всего ничего, но мне показалось, что он довольно отчаянный и честный человек. Он помог поймать немца и в трудную минуту не подвел, как и вчера не подвел тоже. Боец помог санитарам спустить из кузова носилки со мной и принял участие в занесении меня внутрь школы, в которой располагался временный госпиталь. По дороге в операционную я устал всем окружающим говорить, что все это лишнее и что ранение мое пустяковое. К счастью, ранило меня не самой пулей, а осколками от камня, который от попадания пули, выпущенной немецким летчиком, разлетелся на мелкие куски. Но убедить никого из сопровождающих меня командиров, ни майора Лосева, ни лейтенанта госбезопасности Воронцова, я не смог. Сопровождающий носилки, непонятно откуда взявшийся санитар, вообще на меня так зыркнул хищным зверем, мол, тут главные люди от медицины. А твое дело молчать и лечиться, что я мгновенно заткнулся, так что и смысла не было напрягаться. Просто лежал и смотрел в потолок, стараясь не заснуть. А в сон меня тянуло с неимоверной силой. Очевидно, сегодняшний разносторонний бой меня до предела вымотал. Многострадальный организм был полностью опустошен. Еле-еле дождался, пока санитары снимут сапог, разрежут штанину. Лично прибежавшая на осмотр Зинаида Прокофьевна осмотрит рану и вынесет вердикт. «Ерунда. Рана неглубокая, считай, поцарапала чуток по касательной. А крови много в сапог ушло, потому что сосуд задело. Если б ты раньше обратился, то можно было бы его сразу зашить, а сейчас уже смысла нет. Так что просто промоем рану, положим мазь и забинтуем. До свадьбы заживет». Услышав радостную новость, что ранение пустяковое, не стал больше себя сдерживать, а закрыл глаза и мгновенно провалился в объятия Морфея. Причем произошло это настолько стремительно, а сон был настолько крепок, что я не проснулся ни тогда, когда мне промывали рану и отмывали тело от грязи и пороховой гари, ни тогда, когда перевязали, ни тогда, когда везли в палату, ни тогда, когда укладывали на кровать. И вот сейчас, открыв глаза, я был очень удивлен, что, видимо, устал вчера настолько, что под вечер имел жизненные кондиции овоща. В той жизни со мной никогда такого не случалось. С другой стороны, в той жизни я и не творил таких дел, какие творю в этой. Отметил я, потер лицо руками, надел черные очки и посмотрел на Воронцова. Именно он, придя в компании с командиром разведроты, меня и разбудил. «Алексей, проснулся? Ты как?» — поинтересовался ГБшник. «Да нормально», — ответил я, покосившись на открытое окно. Судя по освещенности улицы, сейчас было раннее утро. Солнце пока что не стегало бичом по моим глазам даже через черные очки. И, собственно, очень хорошо. Не хватало еще залиться слезами на ближайшие полчаса. «Как нога?» — продолжил чекист участливым голосом. «Да ничего, побаливает немного, но ходить, наверное, смогу». «Наверное, или сможешь?» — встрял в разговор командир разведчиков. «Пока не знаю», — кашлянул я и задал резонный вопрос. «А что случилось? Давайте к делу». «Ух, деловой какой!» — улыбнулся Лосев. «Сразу быка за рога!» «Дело у нас тебе, Алексей, конфиденциальное», — произнес Воронцов, перейдя на шепот, и посмотрел на лежащих в палате больных и раненых. Я проследил за его взглядом. Красноармейцы спали. Но, что удивительно, никто из всех четверых, что лежали в палате, не храпел. Скорее всего, проснулись и уже не спят, но глаза не открывают. Вероятно, поняли, что пришли по делу и хотят узнать суть этого самого дела. Сообразил я и, вспомнив слова лейтенанта госбезопасности о приватности, предложил. Тогда, товарищ командир, пошли в коридор выйдем. Не будем никому мешать отдыхать. Так мы тебе об этом и говорим, согласился со мной Воронцов и, поддержав меня под локоть, помог встать на ноги. Я несколько секунд постоял, прислушиваясь к ощущениям, посмотрел на пол, увидел заботливо поставленные рядом с кроватью тапочки, надел их на ноги и сделал пробный шаг. «Ну как?» — сразу же поинтересовался Лосев. «Как я раньше и говорил, болит, но терпимо», — отметил я и поковылял в сторону двери. Вероятно, рана была действительно незначительной, раз в отсутствии серьезного обезболивания я вполне себе мог передвигаться, почти не ощущая дискомфорта. Нога больше зудела, чем болела. Вышли в коридор и прошли в рекреацию, где стояло несколько деревянных стульев. Присели там, и я, вопросительно посмотрев на командиров, вновь задал насущный вопрос. «Что случилось, товарищи?» Чекист посмотрел на Лосева, и тот, чуть подвинувшись ближе ко мне, подался вперед и негромко стал рассказывать о сложившейся ситуации. «Алексей, там у колонн техники, что ты в Троекуровске остановил, немцы зашевелились». Часть брони и грузовиков, тех, что были в середине и в конце колонн, им удалось ночью эвакуировать вглубь города. Куда именно, пока выяснить не удалось, с наших позиций не видно, а вперед разведчиков посылать опасно. Немцы настороже, шуганные все, патруль на каждом углу. Но сейчас я не об этом. Дело в том, что часть танков враг пока утащить не сумел. Наверное, мехводов у них нехватка. Мои ребята, когда смогли, открыли огонь по тем, кто пытался приблизиться. Но снайперов у нас нет, поэтому эффективность огня была, ну, мягко говоря, неудовлетворительной. Много мимо ушло. Считай, попугали просто. Немцы, услышав стрельбу, вначале бросились на утек, но потом, поняв, что прицельного огня с нашей стороны не ведется, осмелели, стали огрызаться и продолжили заниматься эвакуацией техники в тыл. Вот я и подумал, может быть, у тебя есть силы вернуться на позиции и вдарить им по зубам, как давеча? Или ты совсем не сможешь? «Вдарить по зубам, говорите?» Зевнул я и потер ладонями лицо, прогоняя сон. Затем поднялся на ноги, вновь зевнул и, подтянув кальсоны, с готовностью произнес. «Давайте вдарим, коль надо!» А потом, чуть замявшись, спросил. «Только дайте мне, пожалуйста, минут 5 на водные процедуры». До окраины города добрались на машине с Садовским, которого, оказывается, закрепили за Воронцовым. Мне в помощь, кроме самого Воронцова, выделили еще 2 бойцов. Апраксина, с которым я познакомился в госпитале, и Зорькина, с коим бежал через поле, выходя из окружения. Я сам настоял на этом. Люди были хоть и взрослые, но шустрые, проверенные, а значит, в трудные минуты не подведут. Ведь имея рядом с собой сплоченный коллектив, который не дрогнет, можно рассчитывать на любые успехи. Пригибаясь, чтобы противник не смог нас заметить бинокль, всей четверкой прошли через длинный окоп и оказались на моей вчерашней позиции, крайнем правом фланге обороны. «Все, тихо. Сидите и курите», — скомандовал я, решив немного подзабить на субординацию. И тут же, увидев, как Зорькин достает пачку папирос, быстро поправился. «В смысле, курить запрещаю. Дым и огонь могут заметить, поэтому просто курите, не куря». Никто не стал мне выговаривать за командирский тон, хотя, естественно, командовать с красноармейцами, уж тем более лейтенантом, да еще и госбезопасности, я не имел права. Но сейчас, в данном оркестре, первую скрипку должен был играть я. А потому никто перечить мне не стал. Команда послушно присела на корточки, в то время как я аккуратно высунул голову из окопа и, посмотрев в сторону врага, стал оценивать обстановку. Нужно отдать немцам должное. Трупы своих комрадов они эвакуировали, как и часть техники обеих колонн. Куда конкретно они отвели технику, я увидеть не смог, но очевидно, что подальше от окраины Троекуровска. Сейчас в правой колонне осталось стоять 5 танков, 5 бронетранспортеров и 2 относительно целых грузовика. А в левой 8 танков и 7 броневиков. Не сгоревших же, а целых грузовых автомобилей видно не было. Разведчик говорил, что немцы уже давно с ночи эвакуируют технику. Это значит, что, во-первых, эвакуируют они в первую очередь грузовики, а также танки, которые находились в центре и в конце колонны. Во-вторых, эвакуация бронетехники проходит у них в довольно неторопливом темпе. И этому могут быть только 2 объяснения. Они боятся русского снайпера, то есть меня, и у них нет достаточного количества механиков-водителей, которые бы могли управлять застывшими в неподвижности транспортными средствами. Исправные грузовики оттянулись с позиции почти полностью. Оно и понятно, обычным автомобилем управлять могут многие, в отличие от специальной техники и уж тем более танка. И судя по тому, что танки все еще стоят на своих местах, с теми, кто умеет управлять столь грозным оружием, у противника серьезные проблемы. После 10 минут наблюдения я наконец смог увидеть достойные цели. Это были 2 фрица в танковых пилотках, которые ползком пробрались к стоящему в середине правой колонны Т-2. «И что, это все? У них лишь один экипаж эвакуации занимается?» – удивился я. Подождал, пока немцы начнут залезать на броню, и 2 выстрелами поочередно уничтожил противника. Заметил, что из-за дерева появился офицер, яростно жестикулирующий руками, очевидно контролирующий процесс эвакуации, и отправил его направление свинец. И дернулся от неожиданности, увидев, как вспыхнула у противника голова. Вернул оружие на перезарядку и попенял своим бывшим товарищам. «Вы опять за свое? Вы прекратите мне разные патроны в одну обойму совать? Думаете, мне приятно видеть, как у немчуры башка пылает, и изо всех щелей и отверстий дым идет? Поверьте, зрелище не для слабонервных». Воронцов тут же посмотрел на подчиненных и строго спросил. «Кто зарядил оружие?» «Я», — ответил Зорькин и пояснил. «Думал, раз еще не совсем расцвело, зажигательный патрон поможет подсветить цели». Воронцов вопросительно посмотрел на меня. Я в отрицании помотал головой. «Не надо этого делать. Я потом после таких ужасов не засну и вообще ночью спать не буду». Лейтенант госбезопасности тут же перевел мою просьбу на военный язык. «Отставить заряжать бронебойно-зажигательные патроны. Обойму снаряжать только бронебойными». Посмотрел на меня и спросил. «Я правильно говорю, Леш?» «Угу», — согласился с ним я. И, получив в руки новую винтовку, продолжил высматривать врага. В течение получаса я уничтожил еще 10 гитлеровцев. 2 водителей, пытавшихся эвакуировать бронетранспортеры, 3 обычных водил грузовиков и 2 эвакуационные группы солдат, которые хотели вытащить тела водителей, надеясь, что те будут все еще живы. Но, к их сожалению, живых после моих выстрелов практически не оказалось. И как только они в этом убеждались, сразу же получали долю бронебойного свинца в свои бестолковые головы. Почему бестолковые? А потому что если бы они были толковые, то 100 раз бы подумали, прежде чем нападать на нашу прекрасную родину. Но ведь перед нападением они об этом не думали. Думали, прогулка у них легкая будет. Думали, вскоре у нас по Москве будут маршировать, как по Парижу. Но они горько ошиблись. И вот теперь им представилась прекрасная возможность в прямом смысле слова хорошенько пораскинуть мозгами. Услышал сбоку суету, оторвался от наблюдения и посмотрел на подошедшего командира разведки. «Ну что, Забабашкин, видишь их? Как думаешь действовать?» Я обрисовал видимую картину, доложил об уничтоженных врагах и предложил план продолжения уничтожения противника и противодействия его попыткам эвакуации техники. «Думаю работать отсюда. И думаю, что уже пора продолжать. Действуй. А я сейчас дам команду, чтобы мои ребята с разных точек с левого фланга пошумели немного», — сказал тот и ушел. Через 5 минут с левого фланга немецких позиций начали доноситься звуки выстрелов. «Ага, ясно. Разведка отвлекает внимание на себя», — подумал я и, посмотрев на свою группу, попросил доложить о готовности. 3 винтовки заряжены. Патронов с собой более 200 штук. 1/2 бронебойные», — четко отрапортовал Воронцов. «Ну тогда с Богом, товарищи!» Совсем не по-атеистически, как следовало бы комсомольцу, коим был, ответил я, и, взяв из рук командира мою родную Мосинку, быстро прицелившись, отправил свинец на встречу с немецкой головой. Встреча произошла через 2 секунды, и, пытавшийся начинать рулить, водитель механика танка Т-2 исчез из люка, мешком свалившись внутрь коробочки. Так как до нашего окопа было весьма большое расстояние, то услышать шум выстрела за тарахтением танкового движка немцы не смогли. Но вот то, что заведенный танк перестал двигаться, сослуживцев водителя-неудачника, несомненно, насторожило. Несколько человек, высовываясь из-за забора, стали что-то кричать в сторону неподвижного танка, но подходить при этом не собирались, явно вспоминая вчерашний день. Пока они пытались докричаться до трупа, я отправил в Вальхаллу еще 2 водителей, а затем переключился на солдат у забора. Как только первый из них после моего точного выстрела упал на землю, немчура сразу же поняла, что происходит. Засуетилась и стала кричать. Что именно они горланили, из-за расстояния я, естественно, услышать не мог. Но, судя по яростному шевелению ротовых отверстий, орали они что-то типа «аларм», то есть тревога. Орали явно громко, ибо рты открывали во всю ширь. Грех было этим не воспользоваться. И следующая пуля влетела именно в такое отверстие одного из гитлеровских захватчиков. Воронцов передал мне новую винтовку, и я сосредоточил свое внимание на паре солдат, суетившихся у первой машины. Они хотели оттащить в сторону раненого офицера, который по какой-то причине, получив пулю в шею, все еще находился в нашем мире. Исправление этого прискорбного недостатка заняло не более 3 секунд, после чего в долгую дорогу в ад вместе с офицером были отправлены и его потенциальные спасители. Вернул винтовку на перезарядку и, получив новую, продолжил отстрел самых настоящих нелюдей, которые пришли уничтожать мою страну и мой народ. После еще 1 минуты интенсивного боя находить подходящие мишени стало очень сложно. Те, кто еще остался жив, залегли или попрятались, не желая присоединяться к своим погибшим комрадам. Оставшаяся часть колонны, та, что немцы еще не успели эвакуировать, вновь обезлюдила. Новые цели практически не появлялись. Однако в какой-то момент мне совершенно случайно удалось заметить группу противников за домами. Через разбитый проем окна было видно, что солдаты забегают за полуразрушенную стену дома и там садятся на землю, чтобы их не заметили с наших позиций. Сообщил об этом Воронцову и своим добровольным помощникам. «Ну и отлично. Кого-то ликвидировал, кто-то сдрейфил и спрятался. Считай, что задание выполнил», — сказал чекист. «И на этом все. Двигаем до дому, до хаты», — пробасил Садовский. «Нет, отставить. Сидим пока здесь, наблюдаем. Немцы вскоре наверняка вновь колоннам вернутся. Не могут они не вернуться. У них же приказ эвакуировать танки с переднего края. Но Алешка их увидит. Глядишь, еще кого подстрелит». «Да можно и сейчас стрельнуть. Посмотрите, товарищ лейтенант государственной безопасности», — сказал я, и, дождавшись, пока Воронцов поднимется, показав на воронке от бомб, что были метрах в 500 впереди и чуть правее от нас, предложил. «Может быть, туда передислоцируемся?»